гуру. Вот это понимание, что ближе нас нет никого, и что в мирах этом и том нас никто не заменит, и ближе нас не станет, и не может никто стать, и является признаком правильности, избрания вас нами и владыкой, и нас и владыки вами. И нам радостно знать, что для вас ближе нет и не может быть никого, и что это безошибочно знаете вы. Мир велик, и много в нем духов, много сознаний на разных ступенях лестницы жизни, но при всем многообразии бесчисленности сознаний гуру один, матерь одна и один только владыка. Звенья иерархической цепи одни, незаменимые и несменяемые. Сколько наставников и учителей сменяют те, кто не знает. Но тот, кто знает закон, постоянен и непоколебим в своем раз и навсегда сделанном выборе. Не надо мучить себя, кто из нас ближе сердцу, близки все. И все незаменимы никем. Сердце никого никогда уже больше не примет, кто мог бы стать на место любимых и признанных им, и позвавших его к свету. Верностью и преданностью ответим на зов.